Щелкалов отвечал: «Как этому верить? Как царю от Турского отстать? И можно ли ему против Турского стоять? И каким обычаем город поставить и укрепить? И наряд у царя есть ли? И знает ли Турский про город?» Гонец отвечал, что хан пришлет в заложники сына и по человеку из каждого большого рода. С теми же речами гонец был у Годунова. Тот отвечал ему о Тереке также отказом, прибавив: «Сам рассуди, если кто поставит деревеньку, хотя и не на своей земле, да устроит ее, то даром не отдаст без крови да без бою. На тайный наказ о строении города и присылке 30 000 рублей Борис отвечал: «Такой великий запрос как можно выполнить? Столько денег и собрать нельзя. Просить бы так, как чему можно статься, да чему и верить. Царево слово, что не приказывал к нашему государю, прямо никогда не бывало». После этих переговоров в Думе решились отправить в Крым князя Щербатова, послать с ним поминки, примерясь к прежнему. Да 40 000 рублей или больше. Да хану послать 10 000 рублей. Мурат Гирееву жену отпустить. В ноябре 1593 года вместе с князем Щербатовым отправились в Ливны боярин князь Федор Иванович Хворостинин, да оружничий Богдан Яковлевич Бельский для переговоров о вечном мире с ханским уполномоченным Ахмед-пашою. Приехавший в Ливны, Хворостинин послал сказать Ахмед-паше, чтоб тот ехал к ним за реку Сосну на переговоры. Ахмед отвечал, что ему за реку ехать невместно. Прежде приезжал в Путивль большой его брат Мурат князь, а с Москвы приезжал тогда на размену послов Андрей Ногой, который приезжал за реку Сейм к Мурату князю в шатер, потому теперь он, Ахмед-паша, государя своего имени потерять и прежнего обычая нарушить не хочет. Хворостинин возражал, что Андрей Ногой был дворянин обычный, и великого такого дела тогда не было, а теперь для великого дела посланы люди великие. Ахмед отвечал, что и он у своего государя человек именитый же, да и служба его к царю Федору Ивановичу ведома, и ему от хана приказ за Сосну не ездить. Когда Хворостинин дал знать об этом затруднении царю, то получил грамоту. «Сами знаете, что по ту и по сю сторону Сосны все наша земля. И вы бы приказали к Ахмед-паше, что вы для доброго дела и мимо нашего указа свой съезжий шатер на их стороне велите поставить, только бы Ахмед-паша приезжал к вам на съезд в ваш шатер». Но Хворостинин урядился с Ахмед-пашою иначе. Положили съезжаться на середине реки, на мосту. Ахмед дал шерть за хана и царевичей, быть в прямой дружбе и братстве с царем. А Хворостинин обещал: «Если хан Колга и все царевичи в своей правде устоят, летом 1594 года на московские Украины воевать не будут, то государь осенью послов своих и другую половину запроса к хану пришлет». Первую половину вез Щербатов. «И вперед поминки станет посылать ежегодно. Государя нашего слова инока не будет, в том верьте нам». Ахмед отвечал: «Я вашим словам верю». Потом Ахмед стал говорить, чтоб государь велел казаков с Дона свести, а к Дербенту и Шамахе дорогу велел очистить. Хворостинин отвечал: «На Дону живут казаки, воры, беглые люди. И живучи на Дону, сложась с запорожскими черкасами, Азов теснят без государева ведома и государевых посланников не слушают. А теперь, как ваш государь с нашим государем укрепятся, то государь наш пошлет на Дон рать свою и велит тех воров, донских казаков, перехватать и перевешать, остальных с Дону сослать, и вперед на Дону не будет ни одного человека. А на терку государь пошлет воеводам крепкий наказ, чтоб турецким людям тесноты и помешки нигде не делали. Несмотря на эти соглашения князя Хворостинина с Ахмед-пашою, дело не вдруг уладилось в Крыму, когда приехал туда князь Щербатов с поминками. Князья Мурзы и Уланы приехали к послу в стан брать государево жалование, и некоторые взяли поминки, а другие не взяли и говорили. «Государь ваш царь писал к нашему государю, что послал к нам свое жалование большое, а нам и с гонцами присылалось больше этого. Кому прежде присылалось платин по 10, тому теперь прислано 5-6, а шапки худые». Посол говорил, что хану прислано 10 000 рублей, а Калге и всем князьям, Мурзам и Уланам 17 000 деньгами и платьем. На это Мурзы отвечали: «Нам до запросных ханских денег дела нет. Эти деньги идут на городовое строение. Платье и наших денег с ханскими запросными деньгами нельзя мешать». Царевич Калга рассердился, что ему прислано денег мало. Если хану, — говорил он, — прислали 10 000, то ему должны были прислать 5 000. Калга побронился с ханом. «Ты, — говорил он ему, — денег много взял, завладел всем один, и идешь теперь на Венгрию, а я останусь в Крыму и пойду на московскую Украину». Хан также не хотел давать шерти, требовал, чтобы царь ежегодно присылал ему по 10 000 рублей. Но Ахмед-паша говорил хану: «Если ты теперь перед московским послом клятвы в вечном мире не дашь и пойдешь на султанову службу в Венгрию, а государь московский с королем литовским помирится, то вперед тебе от него ничего не видать». Хан призадумался, ничего не сказал на это. Наконец дал шерть, согласился написать в шертной грамоте полный царский титул, согласился приложить печать внизу грамоты, что делал он для одного турецкого султана. «Скажи брату моему, — говорил он Щербатову, — что я ему за великую честь не постоял, чего при прежних царях не бывало».